Благодарим всемилостивого Бога, что наши враги не утешились. Они не только на самого меня, старца, наветовали, но и весь народ христианский приговаривали под меч и на все Заднепрье хвалились. Знаю, что оскорбится на меня господин гетман, что без указу его я это сделал. Однако я по своей обиде принужден разбрататься с ляхами. И не только из Корсуни, но и изо всех городов украинских их выгнал. И сами мещане неверных жидов выбили, послыша от них отягчения, склоняясь под высоковладетельную державу царского величества и будучи готовы за веру христианскую умереть. Извещая Головина об этих событиях, Мазепа заметил. «Сдается мне, что эта война нам не очень противна, потому что господа поляки, увидавшие из поступка Самуся, что народ наш малороссийский не может под их игом жить, перестанут о Киеве и об Украине напоминать. Рассуждаю и то, не знаю, смел ли бы Самусь приняться за такое дело один, потому что человек он простой, писать не умеет. Не подучен ли он королем встать против Яблоновских, как неприятелей королевских? Если Самусь обратится ко мне за помощью, что мне делать?» Мазепа, кроме короля, искал еще человека, который подучил Самуся. Мазепа послал к Палею с запросом. «Скажи по совести христианской правду. За твоим ли советом и ведомым Самусь на той стороне начал бунты против поляков?» Палей отвечал под присягою, что Самусь начал дело не по его совету, но за его ведомым, потому что не раз писал к нему с жалобами на утеснение от поляков и жидов. Мазепа дал знать в Москву, что, по его мнению, Палей тут советник, и пасынок его находится в Корсуне, когда там начали бить поляков и жидов, и сват его Искра, полковник Богуславский, был помощником Самуся во всем. Огонь, зажженный Самусем, разгорался все более и более, по выражению Мазепы. Во всей стране от низовьев Буга и Днепра по реку Случ, по городкам и селам старосты и жиды были побиты, другие от страха побежали вглубь Польши, крича, что наступила на них другая хмельнищина. Палей отправил под Белую Церковь на помощь Самусю 1500 своего войска. Мазепа не помогал явно, не брал Самуся под свое регименторство, но посылал ему порох и свинец, чтобы его вовсе от себя не отогнать. От Белой Церкви Самусь принужден был отступить, но зато взял немиров и не оставил них ни одного поляка и жида. Соединясь с Палеем, Самусь 16 октября поразил поляков под Бердичевом, взяли замок и всех поляков вырубили, после чего возвратились под Белую Церковь и взяли ее в начале ноября. 13 ноября Долгорукий писал Головину. «Был я в доме у канцлера Корунного, который сказывал, что с Украины приходят к ним неполезные ведомости. Казаки великие бунты завели, город Немиров и другие места взяли, шляхту бьют мучительски, и руки секут, и носы режут, у духовных бороды с кожей обдирают, из них бунчуки себе делают, и будто больше 4000 побили всякого чина, почему они, поляки, принуждены нанять крымских татар 25000 себе в помощь. На то ему канцлеру от меня отповедано, что такое разорение делается факциями и злохитрым неприятельским происканием, а его царское величество для дружбы королевского величества и к тому жалея о том разорении Речи Посполитой, изволил довольный указ дать своему гетману Мазепе, дабы казаки его царского величества к тем бунтам не приставали, и всеми мерами от того дурна были удержаны, и по указу его монаршему гетман Мазепа по пограничным местам войска свои расставил и пропускать казаков не велел, и чтобы Речь Посполитая со стороны его царского величества ничего не опасалась. Действительно, 28 декабря 1702 года от царского имени посланы были к Самусию Полею грамоты. «О том вам ведомо подлинно, что с нами, великим государем, брат наш, его королевское величество польский, дружбу и любовь имеют. А тебе, конному охотницкому полковнику Семену Полею и конному охотницкому полковнику Самусию Иванову, если бы и досаждение какое со стороны королевской от кого было, и о том довелось бить челом его королевскому величеству. И мы, великий государь, имея к вам нашу милость, повелели послать сию грамоту, дабы могли вы иметь общее согласие и от начатого своего противного намерения престали б, а иметь воинские промыслы всякими мерами над общими неприятелями нашими шведами». Но борьбу русских с поляками трудно было прекратить, Полей писал Мазепе. «Присылаешь к нам монаршеские указы и свои предложения, чтобы мы с поляками войну совершенно отставили и к миру с ними пришли. А они, поляки, такие нам неприятели, что не только старых людей и жен, но и малых детей не пощадили, всех в пень вырубили». 1703 год Долгорукий начал обычными жалобами на польское безнарядье и на казацкие бунты. «По сие время, слава Богу, явно при неприятеле ни одного воеводства коронного и литовского еще не обретается. Однако совершенно надеяться на поляков невозможно. Многие, которые от короля милости великие уряды приняли, против него факции непрестанно делают. Зело народ дивный, никакого добра сыскать в них невозможно, только во всякого зла и бездушества исполнены, отчего пропадают и чают до конца скоро погинут. Однако, как возможно, буду от стороны неприятельской удерживать». С Руси пишут, что бунты казацкие еще не перестали. «Для Бога извольте приложить труды к успокоению тех непотребных бунтов, которые поляков против неприятеля гораздо удерживают.